Глава восьмая. Барон Алупкин Матвей Альфредович был потомственным вассалом княжеского рода Щербатовых. Довольно рассудительный и деятельный мужчина, он как-то внезапно начал совмещать сразу две ключевых должности в родовой иерархии Щербатовых. Сперва он был назначен исполняющим обязанности главы СБ Щербатовых в Новосибирске, ибо сам глава сидел в столице. А совсем недавно, после провального нападения на имение графа Белозерова и гибели княжича Щербатова, брата князя, барону Алупкину добавили еще одну должность. Теперь он временно еще и ИО главы гвардии в этом злополучном Новосибирске. Короче говоря, человек, на которого в случае дальнейших провалов повесят всех собак. Хотя каких собак? Его самого повесят, и вся недолга. От осознания своего подвешенного, но пока не повешенного состояния, барон Алупкин то и дело хмурился. Нужно было прикинуться дурачком и не отсвечивать, в часы малодушия думал он, как тот же барон Цуциков. Хотя тот и в самом деле дундук, ему и прикидываться не надо. Натура карьериста не давала барону Алупкину возможности расслабить булки и заставляла его постоянно рвать жилы. Вот и сейчас он спешил на доклад к князю. «Пока еще князю», — меланхолично размышлял Алупкин. По долгу службы он прекрасно знал, что среди вассалов Щербатовых уже ходят волнения. За короткий срок одного сына князя убили, а другой пропал. Хотя Алупкин был уверен, что и этот княжич Щербатов уже давно мертв. Так теперь еще и брат князя погиб при штурме имения Белозерова, как и все гвардейцы, которых он вел за собой. Учитывая, что война официально не объявлена, Щербатовы даже тела не могут выкупить у врага. Ведь официально Щербатовых там не было, и к нападению они не причастны. По плану Щербатовы хотели разозлить молодого графа, чтобы тот сам бездумно напал на них. Желательно открыто и без объявления войны, чтобы была возможность обвинить юношу в нарушении законов империи и чести. А потом уничтожить. Но не вышло. Вместо победы княжеский род Щербатовых получил целый ворох проблем. Барон Алупкин сообщил князю, что некоторые вассалы едва ли не в открытую говорят о том, что пора уже старшему сыну князя Щербатова Артему занять место отца, или на худой конец второму брату князя, княжичу Семену. Услышав об этом, князь лишь хмыкнул и заявил, что сын и брат не посмеют пойти против него. А самого Алупкина отправил работать, ведь как только у рода вновь появятся значительные успехи, ропот прекратится. «Глупец», — подумал тогда Алупкин, но вслух ничего не сказал. Он уже знал, что в это время там, в столице, вассалы сгрудились вокруг княжича Артема, а сам Артем почти созрел, чтобы воспользоваться этим и свергнуть отца. Вот только буквально вчера на объекты Щербатовых в столице напали неизвестные. Барон Алупкин ставил на то, что это люди из фракции царевича Александра решили под шумок разобраться с одним из столпов фракции Дмитрия. После нападения неизвестных в столице князь не сорвался из Новосибирска и не рванул домой. Вместо этого оставил в Москве совсем разбираться брата и старшего сына. Князь не мог отдалиться от императрицы и царевича, изо всех сил держась за свое место. «Ваше сиятельство, разрешите?» Пройдя мимо фигуристой секретарши, барон заглянул в открытую дверь княжеского кабинета. Князь Щербатов как раз собирался закончить дела на базе рода и вернуться в имение. «Заходи, Матвей», — хмуро произнес Щербатов. «С чем пожаловал?» «Новости о графе Белозерове, ваше сиятельство», — склонился в поклоне барон. Князь поморщился и резко произнес. «Не зови эту безродную псину графом». «Ну, что с ним?» Нокс заключил с его родом договор на одну проблемную аномалию, в которой уже пропали без вести 30 человек. Учитывая характер Белозерова, полагаю, он ринется туда немедленно. «В одиночку», — скривился князь. «Этот идиот уверен в своих силах. Я вот уже сомневаюсь, что он в этой аномалии сгинет. Прошу прощения, ваше сиятельство, но в одиночку не оказать помощь стольким людям, если стражи, конечно, еще живы. Полагаю, он возьмет с собой своих людей. К тому же это неплохая возможность прокачать их метки. Как я слышал, аномалия обширная, а значит, монстров на всех хватит. Вот как? Нахмурился Щербатов. Звучит логично. И что дальше? Предлагаешь снова напасть на его имение, пока его нет? Но мы до сих пор не знаем, как он умудрился продержаться так долго в прошлый раз. Князь яростно ударил по столу. Как они выдержали? Как смогли всех перебить? Ты полагаешь снова отправлять людей в неизвестность? Чего молчишь? У тебя есть ответы? Полагаю, у Белозерова имеются какие-то мощные артефакты, ровным тоном проговорил барон. Может быть, из аномалий, которые он проходил в одиночку, а может быть, и от его высокородных благодетелей, например, от герцогов анжуйских Захаровых. Или вообще царевича Владислава. В сторону пробурчал князь, усаживаясь на кресло. А затем совсем не по-аристократски выругался. Нахер бы нам не уперся этот Белозеров. Но нет, оскорбил его высочество и его величество. И ведь он еще как-то с этими доходягами Хорькиными смог справиться. Пусть и подключились Жуковы и фракция царевича Евгения. Но ведь должен был он еще в той войне истратить свои артефакты, а? Короче, предложение есть, Матвей? Я хочу уничтожить этого шелудивого пса, но не хочу угробить еще больше гвардейцев, а неизвестные артефакты. Так почему бы не привлечь гвардейцев других членов нашей фракции и ваше сиятельство? Предложил барон и невозмутимо уставился в глаза своему господину. «Что?» — взревел князь, вновь вскочив с места. «Хочешь, чтобы я публично признал, что не могу справиться с одним жалким выскочкой?» «Ваше сиятельство, вы ведь сами сказали, что дело в оскорблении чести ее величества и его высочества. Отстоять их честь — наш общий долг. По сути, ведь оскорбили всю фракцию, верно? Неужели вы не сможете убедить в этом ее величество, ваше сиятельство?» «Хм...» Князь подуспокоился и медленно опустился в свое кресло. «А знаешь, Матвей, смогу. Точно смогу. Вот только в таком случае нам необходимо добиться 100-процентного результата. Еще одно поражение, да к тому же поражение войск всех фракций, кто-то может не пережить». Он сверкнул глазами и холодно уставился на самого значимого своего вассала во всем Новосибирске. «Правильно выбранная цель и большой сборный отряд помогут нам в этом», — серьезным тоном произнес барон. «Прошу вас выслушать мой план». Ситуация с моим неожиданным походом сложилась забавная. Как оказалось, баронский род Приобских, пославший аж восьмерых стражей в эту проблемную аномалию, тайные союзники Пожарских. Более того, и кое-какие делишки с гильдией частенько проворачивают. Правда, личность главы гильдии не знают. Но в эту аномалию они отправились как раз ради теневого заработка. В данном случае даже ничего сверхкриминального. Просто в этой аномалии, судя по косвенным признакам, должны быть залежи метеоритного железа. Поняли об этом крупные производственники артефактов с Урала, отслеживающие всю информацию по новым аномалиям как раз для таких вот случаев. И у этих производственников уже были выходы на гильдию Новосибирска. Через нее они сделали заказ на материал. Почему не открыто? Ведь метеоритное железо — незапрещенный товар. С этим все просто. Чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Материал стратегически важный, и его закупка облагается дополнительным налогом. А так он незаметно попадет на склад и как будто бы там уже давно лежал. В общем, барон Приобский согласовал с главой гильдии эту сделку и предложил нанять в довесок к его стражам личных, которые уже раньше закрывали нужные гильдии аномалии. Глава гильдии дала добро, но поход обернулся провалом. Ведь группу возглавлял брат главы рода Приобских. Более того, в группе также состоял его наследник. После этого сам глава рода засуетился, позабыв про выгоду. Нужно спасать своих. А где силы взять достойные? О, есть тут одна союзница, вдова Пожарская. Сильная баба. Так и вышло. Сперва он у Яры, как у главы гильдии, попросил разрешения пойти в эту аномалию. Затем к Яре, как к главе Пожарских, он побежал за помощью. Ну а Яра, не будь дурой, решила, что аномалия опаснее, чем они думали сперва, и предложила туда сходить своему новому господину, графу Белозерову, и честно дала мне вводную. А еще она возглавит одну из трех звезд, которые я поведу в аномалию. Об этом я думал, когда мы стояли возле моего медведя посреди едва заметной колеи, петлявшей мимо деревьев. Слева доносился гул трассы, до нее было несколько километров. Та еще глушь. Если бы специальные бронированные вертолеты корпуса не делали ежедневные облеты над точкой постоянных аномалий, никто бы новую аномалию не обнаружил бы. Ровно до тех пор, пока из нее не полезли бы монстры. «Отличная погодка!» — озираясь по сторонам, напряженно изрек Павел Сеновалов, один из бывших гвардейцев Хорькиных. Его старший товарищ Марат Зарюхин, молодой мужчина с нехарактерной для его возраста залысиной, молча хлопнул Павла по плечу. Глядя на это, Олег Змеев хмыкнул. «Верно, Пашка, не дрейф. Подумаешь, ранг погибель плюс. Нашему командиру плевать на такие мелочи». «Да я не боюсь», — возмутился Сеновалов. «Просто собран и настроен на битву». «Паша, бояться не зазорно». Улыбнулась ему единственная в моей сегодняшней пятерке девушка Маша Семенова. «Главное не давать страху застилать тебе глаза. Нужно быть готовым справиться с ним и перебороть его». «Да не боюсь я!» — еще громче крикнул парень и топнул, но затем резко повернулся ко мне. «Господин, ну скажите им!» Отлипнув от экрана планшета, на котором я в очередной раз просматривал информацию об аномалии, я на секунду подвис, а затем твердо произнес. «Он не боится». «Вот видите», — обрадовался Пашка. «Он просто опасается», — добавил я. Олег засмеялся, а Маша с Маратом беззлобно улыбнулись. Паша сперва хмурился, а затем выдохнул и сам усмехнулся. Атмосфера в команде стала менее напряженной. Я прекрасно понимал, отчего ребята храбрятся, вместо того, чтобы расслабленно ждать начала битвы. Аномалия четвертого ранга, еще и с плюсом. А ни один из этой четверки четвертый ранг так и не взял. Пашка и вовсе только-только в третий уперся. Одно кольцо осталось ему до воителя. Ни один из них не поперся бы сюда просто так по своей воле. Однако же вместе со мной отправились с радостью. Верят в меня. Но все равно немножечко подсыкивают. Интересно, было бы им спокойнее, если бы и Вася с нами отправился, а не остался в имении в качестве боевой поддержки сырым гвардейцам и призракам. А если бы мы еще обоих Воробьевых взяли? Но нет, всех подряд с собой тащить в крупную аномалию я не имею права. Кто-то должен остаться, чтобы охранять наши земли и активы. «Можно на пару слов?» — поймав мой взгляд, Олег кивнул в сторону. «Чего это он такой серьезный?» Мы отошли подальше от троицы. Мой первый в этом мире дружбан замялся. «Что, змей, тоже ссыкуешь?» — как Пашка подтолкнул его я. «Нет, ты чё?» — возмутился он. «Я в тебя и твою силу верю. Чего ты тут ссыковать? Я по другому вопросу. Вот только не уверен, могу ли такое говорить. Ты ж теперь граф, Макс!» «Ха!» — громко усмехнулся я. «Да хоть принц Змеюга. Я ровно такой же, каким и был. Таким же и останусь. По крайней мере, в общении с друзьями. Ну, чего волнует?» «Да я насчет баронессы», — быстро произнес он в сторону. «А какой из них?» «Да Пожарской. Я слышал, она тоже станет твоим вассалом». «Ну да», — удивленно кивнул я. «По сути, клятву она дала. Сейчас бумаги оформляются. Вместе с вашими, между прочим». «Вот», — обреченно протянул Олег. «Вассал, теперь вместе в аномалию идете и... Ну, у вас ведь было, да?» «Достойные мужчины не хвастаются своими победами у женщин», — на автомате ответил я. «В чем проблема, Олег? Не пойму». «Да в ней», — выпалил он. «Макс, я... Короче, ты сказал, что я могу быть откровенным, так что я скажу, как думаю. Хитрая она, опасная, загадочная, нельзя ей верить. Такие женщины коварны, обведет тебя вокруг пальца, а ты не заметишь». Олег говорил возбужденно, глаза широко открыты, дыхание частое и прерывистое. Он в самом деле верил в свои слова и искренне переживал за меня. Мне сложно было сдержать улыбку. Черт, не сдержал. «Чего не так, Макс, а?» — нахмурился он. «Думаешь, я ошибаюсь?» Я почесал голову и вздохнул. «Нет, отчасти ты прав. Кому-то Яра может показаться такой, как ты описываешь. И это не безосновательно, но... Я уверен, меня она не предаст». «Откуда у тебя такая уверенность?» — нахмурился Олег. «Поговаривают, она не просто так стала вдовой. И численность в баронском роду Пожарских тоже не сама вдруг поуменьшилась». «Верно», — кивнул я. «По рождению Яра графиня из Иркутска, причем даже не дочь или сестра главы рода, а всего лишь его племянница. Но она приглянулась молодому барону Пожарскому и, грубо говоря, стала частью сделки между Пожарскими и ее родом. Ее такая роль не устроила, и вот она вдова и глава рода Пожарских. Я знаю это, Олег». «А если ее вдруг не устроит роль твоего вассала?» — предельно серьезно произнес Змей. «Против меня она не пойдет. Поверь, я это точно знаю и вижу ее насквозь». «Она проиграла мне и признала меня», — про себя продолжил я. «Для нее тот поединок был предельно важен. В прошлой жизни она была одной из сильнейших. Это и то, что она так и не вышла замуж в прошлой жизни, а в этой быстро избавилась от мужа-слабака, лишь доказывает наличие у нее жирного пунктика о личной силе избранника». «Макс», — покачал головой Олег, — «не, ну, эх, короче, я тебе верю, и в нее попытаюсь поверить тоже. Но вдруг она все-таки что-то замышляет, вдруг она думает, что использует тебя». Я закатил глаза и покачал головой. Устал я его убеждать, что это не так. «О, мне пришло в голову подходящее сравнение. Смотри, Олег, у тебя была когда-нибудь кошка?» «Да», — удивленно выпалил он. «Есть теория, что кошки считают себя хозяевами дома, в котором живут, а людей — своими слугами». «Да, есть такое», — усмехнулся Олег, явно что-то припомнив. «Мне продолжать аналогию? Неважно, что думает сама кошка, ведь, по сути, она полностью зависима от человека. Человек может кормить ее, ласкать и баловать, а может, если он законченный мудак, выкинуть в окно 20-го этажа. Так и превратится кошка в лепешку, думая, что она хозяйка жизни». «Эй, завис, Олег, сильно». «Короче, завязывай с этим. Хочешь опасаться Яру, опасайся. Но будь уверен, я за ней присматриваю, а не наоборот. Все, пошли к остальным. Судя по звукам двигателя, кошка, тьфу ты, лиса едет». Вскоре за лисой Пожарской подъехал и мой второй медведь, который я отправлял подобрать пятерку личных стражей. Изначально потенциальных соискателей было четверо. Так и осталось, но раз уж нам нужна полноценная пятерка, Вася Васильев порекомендовал своего старого знакомого. Не в качестве потенциального рекрута, а просто за зарплату. Им оказался весьма уважаемый в кругах личных стражей мужик по прозвищу Вареник. Собственно, так он и представился, когда вышел из моего медведя, возглавляя пятерку. Я внимательно оглядел его. Нос картошкой, кругловатое лицо, мелкие глазки и прическа ежиком, открывающая вид на необычные уши. «Вареник из-за формы ушей?» — было первым, что я спросил у него. «Все верно, ваше сиятельство», — усмехнулся он, демонстрируя щербатую улыбку. «Зеленых годов приклеилось». «Отклеить не думал?» «А к чему ваше сиятельство? Имя по паспорту даже сам я не с первого раза вспомнить могу. А Вареник — это бренд». «Очень известный бренд», — поддакнула стоявшая позади меня Пожарская. «Удивлена, что ты смог его нанять. Вроде как пропал он с рынка наемных стражей». «Работа была, ваше благородие», — меланхолично ответил ей этот красавец. «А чего ж ты тогда бросил свою работу ради господина Белозерова?» — усмехнулась Яра. «Дык, ради Васьки, раз уж попросил он, Без обид, ваше сиятельство». «Да какие могут быть обиды?» – задумчиво отозвался я. Вася довольно уклончиво рассказывал о Вареньке. По сути, лишь то, что этот мужик его воспитал. Немного до получения метки, немного после. Примерно так это звучало. «Ваше сиятельство!» По ушам ударил резкий звонкий голос, и с Вареником поравнялась единственная дама в его группе. Молодая веснушчатая женщина с пылким взглядом и жесткими вихрастыми волосами. «Прошу, откройте секрет. Как вы к себе Ваську затащили? Чем его пленили?» И смотрит с вызовом, как и остальные четверо. «Вася, Вася, кого ж ты ко мне сватаешь? Хотя людей с пылающими глазами я очень даже люблю и уважаю. Вот только воспитывать их долго приходится. Ну, если воспитаешь, то вернее их соратников не получишь». «Харизмой», — отозвался я. «Сторонние вопросики оставим на потом. Рейд, грузимся по машинам. Аномалия сама себя не закроет. А нам еще 30 человек из нее вытаскивать».